Глава 15. Рабочий день наконец подошел к концу, но перед тем, как пойти домой, я встал перед дилеммой. Идти домой в выданных мне доспехах или в своих? С одной стороны, меня могут в любой момент попросить участвовать в очередной военной операции, и вся амуниция должна быть при мне. Потому что отказываться от таких возможностей я не собирался. Но идти домой по городу в амуниции спецназа тоже будет смотреться странно, буду привлекать слишком много внимания. Решил, если за мной приедут, когда я дома, просто заедем в госпиталь, и я переоденусь. Вот и вся проблема. Только вот оставлять оружие с невероятно дорогим магическим боеприпасом в шкафу в госпитале – точно не вариант. Немного помедлив, сложил пистолеты и короткий автомат, благо он вполне удобно разбирался, в более компактную версию, в свой рюкзак. Закинул на плечо и пошел домой в своих доспехах. Армейский рюкзак пополнил медикаментами, скорректировав комплект на свое усмотрение. Скоро здесь появится еще и лечебный эликсир, если Евгений успеет все сделать быстро. «Привет, как отработал?» — спросил Матвей, снимая с плиты сковороду с жареной курицей и овощами. «Удивительный человек. Всегда готов встретить меня с едой. И, кстати, подобное наводит на одну интересную мысль. Надо бы попробовать закупиться мясом монстров аномалии. Пусть оно и заражено негативной энергией, но я целитель или погулять вышел? Это мясо содержит в себе очень неплохое количество магической энергии. А уж с последствиями от появления в теле негативной энергии я справляюсь и своему слуге помогу. В его случае это еще и повысит сопротивляемость энергии». «Очень даже неплохо», — сказал я, потянув носом аромат жареного. «Как-то я вовремя пришел». «Да вроде как обычно», — пожал плечами Матвей. «Когда нет аврала и непредвиденных приключений, ты обычно в это время приходишь. Вот я и подгадал». «Понял, спасибо», — сказал я и, забывшись, бросил рюкзак на кровать. Лязгнул металл, заставив меня вжать голову в плечи. «А с чего это там у тебя?» — округлил глаза Матвей. «Да я сегодня снова ездил на задание в составе отряда. В аномалию ходили», — махнул я рукой. «В аномалию?» — протянул Матвей и рухнул пятой точкой на стул. «В фазу повышенной активности?» Я понял, что теперь он не отстанет с вопросами, проще сразу рассказать. Я горестно вздохнул, отодвигая от себя тарелку, источающую манящие ароматы, и начал рассказывать про наш поход. «Надо же, чего только не бывает!» — покачал Матвей головой, когда я рассказал про черный кристалл. «Так это у тебя в рюкзаке огнестрельное оружие? Ну покажи, будь человеком!» «Давай сначала поедим», — сказал я, глядя на курицу и сглатывая слюну. Запах был уже более чарующим. «Я сейчас умру и не дождусь», — заявил мой напарник и изобразил настолько жалобное лицо, что сироте на вокзале и не снилось. «Ладно», — улыбнулся я и пошел за рюкзаком. «Только я прошу тебя, осторожно, но заряжено». Я сдвинул в сторону тарелки и положил на стол два пистолета и автомат. Лицо Матвея надо было видеть. Невероятно симбиоз удивления, счастья, немножко страха. Он осторожно взял в руки автомат, погладил, как наивысшую драгоценность, с благоговейным трепетом. Потом сделал то, чего вытянул с лица у меня. Уверенными, быстрыми движениями мой напарник изъял магазин, передернул затвор, разобрал автомат, аккуратно сложив все детали на стол. И я, как потомок боевого рода, тоже так умею. Орудие регулярно бывало в моих руках. Но от простолюдина я такого никак не ожидал. Оружие они в руки брали, только служа в армии, а Матвей там точно не был. «У дяди Мити, сосед в деревне, был старый автомат, трофейный вроде», — улыбнулся Матвей. «Там патронов все равно не было, и мы с Петькой, соседом моим, часто с ним занимались. Это же интересно, особенно для деревенского пацана. Я даже мечтал в армию пойти, чтобы каждый день в руках держать современный автомат. Но такое я вижу впервые». «Зато разобрал так, словно несколько лет с ним дело имеешь», — усмехнулся я. «Назад соберешь?» «Без проблем», — кивнул Матвей, и через полминуты на столе лежал уже собранный автомат на боевом взводе и на предохранителе. «Мне кажется, ты что-то не договариваешь», — сказал я, разряжая автомат и убирая весь свой арсенал со стола. «Я от тебя ничего не скрываю», — надулся Матвей. «Про автоматы речь не заходила, я не вспоминал. Ты про меня практически все знаешь, а я про тебя почти ничего». «Ладно, не обижайся», — улыбнулся я и хлопнул его по плечу. «Ты все про меня узнаешь со временем, просто сейчас пока действительно не стоит. Для нашей общей безопасности». «Я «Понимаю», — вздохнул Матвей и придвинул к себе тарелку. «Давай ужинать, остывает все. Автомат у тебя классный, какой-то новый образец». «Вот это меня и настораживает», — признался я. «Откуда ты это знаешь?» «Опять все сначала», — вздохнул Матвей и посмотрел на меня из-под лобья. «Ладно, проехали», — махнул я рукой и взял вилку. Противостоять аромату жареной курицы дальше было просто невозможно. «Ваня, а тебе не кажется, что ты слишком много места в шкафу занимаешь?» — недовольно протянул Василий Анатольевич, глядя на армейскую броню, форму и рюкзак, которые в самом деле занимали немало места. «Это хорошо, что сейчас лето, а куда мы будем потом вешать пальто и куртки?» «Извиняюсь», — сказал я, разведя руками. «Я постараюсь что-нибудь придумать в ближайшее время». Дверь в ординаторскую открылась, и вплыла Евгения Георгиевна, уверенно держа в курс в моем направлении. «Вань, ты мне сегодня сможешь тоже помочь?» Едва заметно улыбаясь, спросила она. «Работы очень много, а ты вроде суть дела неплохо улавливаешь». «Хорошо», — ответил я, дождавшись кивка Герасимова. «Сейчас приду». Девушка развернулась и ушла, а Василий Анатольевич уставился на меня, как на восьмилапого енота. «Уже перешли на «ты»?» — лицо его вытянулось, потом глаза сузились. «Шустро!» «Вась, не завидуй!» — отчитал его Герасимов. «Думай о супруге, и тебе сразу полегчает». Василий Анатольевич нахмурился, но больше ничего не сказал. А я благодарно кивнул Герасимову и ушел в лабораторию. Мы продолжили разбирать травы, снова зажгли все спиртовки и использовали почти весь спирт, который принесли с утра. «А вот этих трав не было в списке», — сказал Евгений, показывая на несколько кучек на подоконнике. «Этого я не писала, даже не знала, что здесь это растет». «А, это я заберу», — сказал я. «Собирал чисто для себя, просто не успел сразу унести». «А тебе оно зачем?» — удивилась девушка. «Как это зачем? На продажу, мне деньги нужны», — пожал я плечами. «Еду же надо покупать и за квартиру съемную платить, ремонт и совершенствование амуниции. Да чего я рассказываю, ты сама прекрасно знаешь, для чего деньги людям». «А ты не можешь немного со мной поделиться?» — слегка смущаясь, спросила она после небольшой паузы. «Деньгами?» — удивился я. Не ожидал такого от нее услышать. «Но все в жизни бывает». «Нет, что ты!» — замахала она руками и густо покраснела. «Я имела в виду эти травы. Мне нужно совсем немного. Не безвозмездно, конечно, я все оплачу. Просто немного позже, с зарплаты». Наверное, я в первый раз достаточно сильно удивился, чтобы удивляться сейчас. «Значит, получается... У нашей герцогини с деньгами не густо, раз она не может расплатиться за нужные ресурсы сразу. Там не такая уж и космическая сумма за несколько веточек. Вернемся к утверждению, что все в жизни бывает. Возможно, что это мой рычаг. Стоит попробовать». «Давай договоримся так», — начал я. «Я дам тебе этих трав, сколько тебе нужно. А ты научишь меня изготовлению эликсира, заживляющего раны. Договорились? Просто поможем друг другу». Ее лицо тут же стало каменным, и она уставилась мне в глаза холодным взглядом, обдумывая мое предложение. «Если у тебя в голове зародилась мысль, что я хочу составить тебе конкуренцию, чтобы в последующем выжить отсюда, гони ее!» Обезоруживающе улыбаясь, сказал я. «Мне это нужно только для личного пользования». «Ты думаешь, что я не сделаю для тебя эликсир?» — спросила она, подняв одну бровь, но не меняя выражения лица. «Думаю, что сделаешь», — снова улыбнулся я. «Просто разные обстоятельства в жизни бывают, да и просто на будущее». Девушка еще некоторое время молча смотрела на меня, пытаясь найти какой-то подвох. Но я спокойно и открыто смотрел ей в глаза, и она наконец-то сдалась. «Ну хорошо», — кивнула она. «Я все равно хотела попросить тебя мне помочь, если ты, конечно, не против». «Естественно, я не против», — ответил я. «Если Герасимов не будет возражать, все же он наставник, я должен согласовывать такие вещи с ним». «А я думаю, он не будет возражать, если мы будем заниматься изготовлением эликсиров в момент затишья». «Во время массовых поступлений я и сама не буду в лаборатории отсиживаться», — улыбнулась девушка. Былое напряжение в ее осанке и выражении лица растаяло. Она сейчас стала выглядеть как-то более живой. Более настоящей, что ли, а не демонстративно ледяной. Но все равно продолжала держать дистанцию. Видимо, это у нее в крови. Мы совместными усилиями перебрали травы, которые были собраны сверх ее списка. Она взяла себе достаточно скромное количество, остальное расфасовали по пакетам, чтобы мне было удобнее сдать это в аптеку. Следующий этап — распределили по банкам и залили спиртом все, на что не хватило спирта вчера. А потом уже засели перед лабораторным оборудованием. «Еще пока не начали, я хотел тебя спросить». Начал я, девушка снова насторожилась. Меня это уже начинало веселить, но я старался не показывать вида. «Во время последнего поступления пациентов у тебя в руках было два эликсира, синий и зеленый. Можешь мне пояснить, что это?» «А-а-а!» Девушка снова немного расслабилась. «Синий — это очищение. Он нейтрализует негативную энергию аномалии, которой были обильно заражены все эти раны. Не так, как это сделал бы целитель, но все же это облегчает задачу. А зеленый — это тот самый ранозаживляющий, который ты просишь меня научить тебя делать». «Теперь понятно», — кивнул я, вспоминая, как менялся вид ткани в ране, когда она капала туда синюю жидкость. «А синий можно использовать только так?» «Я поняла, что ты имеешь в виду», — сказала девушка. «Если немного увеличить концентрацию раствора и добавить еще один компонент, то его можно принимать внутрь, чтобы очистить от негатива весь организм. Только дозировка очень строгая. Надо не больше 3 капель нанести на хлеб или на сахар. Можно растворить в воде, но он очень плохо растворяется. Это будет даже не раствор, а скорее эмульсия. Так это получается, что это эликсир на жировой основе?» Удивился я, окинув взглядом настои, отвары и продолжавшие тихо бурлить на спиртовках большие колбы. «Что-то у меня в голове не складывается». «Так это же только первичные заготовки!» — воскликнула девушка, хлопая меня по плечу и рассмеялась. Потом она резко спохватилась и засмущалась от собственного понебратского поведения. Но в тот момент мне показалось, что мы почти друзья. Видимо, она была еще не готова к такому, просто временно поддалась эмоциям. А если поддалась, значит, не такая уж она и ледяная, какой хочет казаться и показалась с самого начала. «Сейчас я продемонстрирую тебе на примере зеленого эликсира, который заживляет раны», — сказал Евгений тоном, как разговаривает учитель с учеником. «А ты смотри и запоминай». Она поставила перед собой 7 колбочек и пробирок с разными растворами. Потом достала из шкафа бутыль с рапсовым маслом и осторожно налила в мерный стакан 50 миллилитров. «Это база для эликсиров. Все нужные нам вещества растворятся там, а балласт уйдет», — тем же поучительным тоном продолжила Евгения. «Но ведь спирт эмульгирует жир», — возразил я. «А кипячу я это все для чего?» — немного раздраженно спросила она, тыкая пальцем в булькающую на спиртовке колбу. «Просто благодаря хорошей вытяжке ты запаха спирта не почувствовал. Часть, конечно, попадает в масло, но лишь немного усиливает его текучесть. Зато в итоге легче эмульгируется в воде при необходимости». «Достаточно сложно», — улыбнулся я. «Но очень интересно. Продолжим». Девушка начала колдовать с компонентами по очереди, наслаивая их поверх основы, осторожно вращая это все стеклянной палочкой, потом также осторожно сливая верхний слой. Нижний после каждого этапа менял цвет, причем порой очень неожиданно. Я как завороженно наблюдал за процессом, а нейроинтерфейс старательно записывал каждый этап производства в базу данных. Через 1/4 часа передо мной стояла колбочка, в которой покачивалось около 100 миллилитров изумрудно-зеленого эликсира. Вспоминая, сколько она наносила его на раны, этого должно хватить на пару массовых поступлений пациентов. «Это то, о чем я думаю?» — спросил я на всякий случай. «Да?» — пожала она плечами и сдержанно улыбнулась. «Эликсир готов, можешь забирать, он твой». «Отлично!» — обрадовался я, потирая руки. Заткнул колбочку, притертой стеклянной пробкой, и отставил в сторону. «Давай теперь я сам попробую сделать». «Хочешь сказать, что ты все понял и запомнил?» — спросила она, надменно улыбаясь. «Ну, я попробую», — настаивал я. «Ну, хорошо, попробуй», — с ехицей ответила она, сложила руки на груди и отодвинулась от стола. «Не буду мешать». Я начал воспроизводить порядок ее действий. Сначала отмерял масла, потом осторожно наслаивал настои и растворы. Иногда она дергалась, чтобы меня поправить, но нейроинтерфейс на мою ошибку или неправильное решение указывал раньше, чем успевала вмешаться Евгения. Самостоятельно я провозился немного дольше, но вскоре на столе стояла еще одна такая же колбочка. У девушки были такие удивленные глаза, словно я только что голым пальцем из куска малахита сделал цветочек. Такой прыткости она от меня явно не ожидала. Ее можно понять, если бы не встроенный в мою голову чип, я бы все эти действия с первого раза настолько точно не воспроизвел. — Ты этим уже раньше занимался? — спросила Евгения, словно внезапно превратившись в ледяную королеву. — Конечно же, ты не поверишь, — спокойно улыбнулся я, открыто и прямо глядя ей в глаза. — Но эликсир я сейчас сделал впервые в жизни. — Не может такого быть, — сказала она, словно высыпала куски льда из ведра на стол. — Ты сейчас действовал как алхимик, движения немного неуверенные, как у начинающего, но ты ни разу нигде не ошибся. Такое невозможно сделать с первого раза. — Я очень старательно запоминал, — ответил я, спокойно улыбаясь. — Я очень прилежный ученик. Евгения медленно вздохнула и покачала головой, продолжая сомневаться в моей искренности. — Ладно, давай продолжим, — сказала она, снова наливая масло в чистый мерный стакан. В этот момент без стука распахнулась дверь, и на пороге материализовался взволнованный Василий Анатольевич. — А ну, бегом в приемное! — выпалил он, и тут же исчез, оставив дверь распахнутой. Мы подорвались с места, я хотел было схватить со стола одну из колбочек с зеленым эликсиром, но передумал и быстрым шагом покинул лабораторию. Женя взяла свои дежурные колбочки и поспешила вслед за мной. В холле царило кровавое месиво. Настолько изуродованных солдат я еще не видел ни разу. Одного уже констатировали. Санитары накрыли тело простыней, которая тут же пропиталась кровью, и унесли. Еще одного реанимировал Герасимов, пока что успешно. Двое ординаторов прыгали от пациента к пациенту, останавливая кровотечение. Я уже понял, что ждать приказов не придется, и выбирал себе пациента сам, ориентируясь на внешний вид и тяжесть состояния. Меня поразил характер рану бойца, которого я решил лечить первым. Такое впечатление, что кто-то огромный зацепил его когтями за бок. Расстояние 10 сантиметров друг от друга были 4 длинные рваные раны разной глубины, словно по нему махнули небольшим ковшом эскаватора с заостренными зубьями. Попавшиеся на пути кости были раздроблены. Я пока ни разу не видел такого и не представляю, кто может нанести такие раны. Мечтать и размышлять нет времени. Я остановил продолжающееся кровотечение и занялся восстановлением костных структур, а потом и мягких тканей. Кроме того, в ранах было адское количество негативной энергии аномалии. Значит, бойца все же не экскаватор пропахал, а монстр. Немало негатива распространилось и по всему организму. Я убрал его лишь наполовину и попросил бойца оставаться на месте, пока он сделал попытку встать, а сам перешел к следующему. Солдат стонал от боли, но на нем не было ни пятнышка крови, ни каких-либо повязок. Правда, руки и ноги лежали на носилках не совсем естественно, и дышал он очень часто и поверхностно. Сканирование показало, что у него сломано больше половины костей, словно он упал плашмя на землю с высоты, но следов падения не было. Еще одна загадка. Спросить у него пока что не получится. От полученных травм он был в полубредовом состоянии. Странно, что вообще в сознании. Я начал потихоньку восстанавливать кости, убирая смещение и прихватывая костные отломки мягкой костной мозолью для начала. В первую очередь, грудная клетка. Теперь парень хотя бы сможет нормально дышать. Евгения вертелась поблизости, залечивая раны. От переломов ее эликсиры не помогали, таких пациентов она оставляла нам. Надо учесть, что алхимия не всесильна, хоть и способна на многое. Впрочем, если предоставить ей больше ингредиентов, то, возможно, ситуация изменится. Надо будет с ней поговорить потом, а пока необходимо работать дальше.